Александр Дмитриевич обвел бойцов, руки никто не поднял, отказываться никто не собирался. Зато один из полицейских, детина с копной рыжих волос, начисто выбритый, сказал: «Мы тут от Аркадия Аркадьевича слышали, что за такое премия положена, а за службу в специальном отделении причитается двойной оклад. Не ослышались? Правду Аркадий Аркадьевич говорит, а по премии, как управитесь с первой боевой задачей, так и поговорим куда и сколько». «Дело», — согласился Рыжий. Когда полицейские садились в кузов грузовичка, было без 20 минут 6. Протопопов намеренно планировал быть у Кюба позже часа открытия ложи. «Пусть господа масоны устроятся, рассядутся и расслабятся, как следует, а грузовичку ехать к ресторану не дольше получаса». Это время Александр Дмитриевич решил посвятить вводному инструктажу на тему будущего штурма. Кирпичников достал карту ресторана, со всеми отраженными на ней входами и выходами из здания. Карту Аркадий Аркадьевич постелил на днище, чтобы было видно всем. По приезду двое перекрывают задний выход. «Ты и ты», — Протопопов указал на ближайших двух полицейских. «Остальные со мной идут в зал. В основном зале на стреме остаешься ты», — он кивнул еще на одного бойца. «Следишь, чтобы никому не пришло в голову чудить или звонить в полицию. Если кто-то из посетителей рыпнется или будет представлять угрозу, твоя задача — обезвредить нежелательный элемент. Остальные не задерживаются и идут за мной». Большой зал, о котором говорил Протопопов, был внушительных размеров, площадью 600 с лишним квадратных метров, и чаще всего людей там было битком. За залом, у противоположной стены от парадного выхода, на карте были отображены 13 комнат поменьше, каждая по 15 квадратов или около того. Эти комнатушки служили своего рода переговорными и были весьма востребованы среди купцов. И в одной из них, как полагал министр, будет происходить заседание масонской ложи. Да-да, никаких особых таинств или других нежелательных сюрпризов. От этого русские масоны отказались очень давно. Сейчас там как раз наступает время обеда, которое продлится с 6 до 9 часов вчера, а значит, народа там будет дуром, и наверняка все переговорные будут заняты, но в одной из них – наши пациенты. «Как понять, в какой комнатушке наши?» – спросил Рыжий, проявляя рабочее любопытство. «На месте разберемся. И еще, ребят, работать нам надо бесшумно и без лишних следов, поэтому…» — министр кивнул на ящик, стоявший у дверцы. «Аркадий Аркадьевич, будьте так любезны». Кирпичников подвинул ящик, открыл, и на всеобщее обозрение предстали пистолеты с надетыми на них глушителями. Каждый пистолет лежал поверх сложенного шелкового шарфа. «Разбираем, чего уставились?» Бойцы начали разбирать оружие. Рыжий, как самый активный, протянул два пистолета Протопопову. Один для министра, другой для Феди. Он же взял шарф, смекнув, что в ящик тот положен не просто так. Покрутил, повертел его в руках, правильно предположил, что выдали шарф явно не для того, чтобы наматывать вокруг шеи в виде аксессуара. Так, ничего и не поняв, покосился на Протопопова. «С этим что делать?» — спросил Рыжий. «Чтобы не простыли, Александр Дмитриевич. Небось, о нашем здоровье печетесь? Тебя как зовут хоть?» «Болтливый, Алексей зовут, по крайней мере сегодня с утра Лешкой называли», — хихикнул полицейский. «Поди сюда, Леша, покажу, как с этим делом надо управляться». Протопопов поманил Рыжего, взял шарф и ловко перевязал его вокруг лица Лешки, зафиксировав на пару сантиметров ниже уровня глаз. «Все запомнили, что с шарфами делать надобно? Тогда надеваем. Сейчас, к тому моменту, как автомобиль подъехал к зданию ресторана, все в машине вооружились и нацепили на себя шарфы, скрытое лицо». Кюба встречал гостей яркой и красочной электрической вывеской, установленной на крыше заведения. А, у БАТ, между прочим, первая в Петрограде реклама подобного толка. «Да светится имя твое», — прокомментировал Федя, прочитав надписи, заржав. Полицейские подхватили, захихикали, проникнувшись каламбуром. «Все готовы?» — Протопопов прервал смешки. Закивали в унисон: «Полная боевая готовность. Ну тогда погнали, нечего геморрой насиживать. Берегите себя». Открылась дверца, к подъезду ресторана высыпали девятеро. Федя остался в машине и, как Протопопов обговорил с ним ранее, должен был отъехать на квартал другой от ресторана, а вернуться через 15 минут обратно. Александр Дмитриевич полагал, что этого времени им должно хватить с головой, чтобы задуманное оказалось воплощено в жизнь. Двое, выйдя из грузовичка, тут же двинулись огибать здание и занять позиции у черного входа, о чем им даже не пришлось напоминать. Остальные, возглавляемые министром, двинулись быстрым шагом, едва не бегом к парадному входу. На лицах повязаны шарфы, в руках пистолеты с глушителями. Протопопов предполагал, что ресторан могут закрыть на время заседания крупной масонской ложи, но в большом зале Кюба сидело множество посетителей. Богачи или те, кто хотел причислять себя к оным, готовые оставлять на ужин по несколько десятков рублей разом. Церемониться и соблюдать манеры приличия Протопопов как-то сразу не стал. Вломился в большой зал ресторана, что называется, с шашкой наголо, держа наготове пистолет, готовый в любой момент пустить пулю. Именитым гостям сегодня подавали седло теленка по-монгольски и тертых рябчиков. Разумеется, что при виде группы вооруженных людей, скрывающих свои лица, жизнь в зале замерла. Все перестали есть, замолчали, у некоторых из рук выпадали столовые приборы. Один из бойцов тотчас занял место в центре зала, остальные двинулись к переговорным кабинкам, как и было отражено на схеме, расположенным у противоположной входу стены. Навстречу им выбежал владелец Кюба, в отношении которого шло расследование о продаже спиртного. Ему было под 60, одет с иголочки, вылизан весь и, как могло показаться, разговаривал он с французским акцентом. «Милостивые государи, я уже дал полиции все объяснения». Начал он с порога. «Где Гучков?» — грубо перебил Протопопов. «Понятия не имею, о ком вы», — попытался морочить голову владелец. «Зря он так, секунда». И дуло пистолета Александра Дмитриевича уперлось в ему лоб. Забавно было наблюдать, как прямо на глазах кровь приливает к лицу ресторатора, ставшему вмиг пунцовым. «Седьмая переговорная», — проблеял он. «Спасибо». Короткое движение. Удар. Ладонь Александра Дмитриевича вращалась в подбородок мужчины снизу вверх. «Жить будет, зато никуда не побежит». Министр неряшливо переступил через бездыханное тело ресторатора и кивком показал остальным следовать за собой. Из ресторана было хлынули посетители, не на шутку перепугавшиеся случившимся, но полицейский, оставшийся прикрывать тылы остальным, выставил перед собой пистолет и выстрелил в один из графинов на столе. «Дзин». Стекло брызнуло осколками, а по столу и полу разлилось шампанское. «Вот тебе и прямое доказательство того, что на сухой закон государя Николая в Кюба клали откровенно, а он еще праздновал в этом ресторане свой юбилей». Выстрела слышно не было, глушитель сработал исправно, но зато вида лопнувшего графина вполне хватило, чтобы усадить посетителей обратно за столы. Протопопов знал, что у некоторых господ, присутствующих при себе, имелось личное огнестрельное оружие, но никто не решился сопротивляться, боясь оказаться на месте графина с вином. К седьмому переговорному кабинету шли под светом огромных, поражающих воображение люстр, подвешенных на таком же огромном, невероятной высоты потолке, метров 15 от пола до потолка есть точно. Комнатки были пронумерованы и отделены от основного зала тяжелыми кремовыми гардинами. Внешне Протопопов был спокоен, но сердце бешено стучало в груди. Еще бы, всего через десяток метров, через занавеску за столом собрался весь свет думского большинства из прогрессивного блока, земско-городской революционно настроенной общественности и масонов. Причем все три лучика этого света были хорошо так переплетены друг с дружкою и неразрывно связаны. 2 метра до шторки. 1. У Протопопова промелькнула мысль, что стало быть странно, что господа за гординой не выбежали на шум, но мысль он отбросил, ни к чему сейчас отвлекаться. Рывок. Гордина отодвигается. Руки вверх. Всем оставаться на своих местах. Глава 8. Год 1917. Январь 15. Вечер. Ресторан Кюба, Петроград. До слуха моего долетали: «Яцревис сисала бордела и сираки по-бордоски, да перчику, перчику, чтобы в меру дупеля есть, земляники, братец, оглох, что ли, на первый раз 3 крюшона. Салтыков-Щедрин, дневник провинциала». В переговорной ресторана Кюба сидело всего 2 человека, и оба подняли руки сразу же, как только увидели перед собой ворвавшихся в кабинку вооруженных людей, скрывающих свои лица. Вернее, попытались поднять, потому как архаровцы Кирпичникова положили обоих лицом в пол. «Это наверняка какая-то нелепая ошибка, господа». Мужчина, который пытался сказать эти слова, быстро замолчал и закашлялся от того, что колено одного из полицейских опустилось ему на грудную клетку. Вторым застигнутым врасплох оказалась женщина, ей хватило ума молчать, оттого с ней обошлись мягче и деликатней. Протопопов шагнул внутрь переговорной, медленно опустил свой пистолет, понимая, что опасности внутри кабинки ожидать неоткуда. Осмотрелся. Посередине переговорного кабинета, ну или кабинки, если уже так привычнее, стоял сервированный стол. Куча самых разных блюд и напитков, в том числе алкогольных. По ценникам Кюба легко можно было предположить, что здесь накрыто на целое состояние по меркам среднестатистического русского человека, живущего от зарплаты до зарплаты. Что заинтересовало больше, чем шикарный ассортимент блюд, к столу в кабинке были приставлены 8 стульев и 8 тарелок, соответственно. Судя по тому, что тарелки были чистыми, столовые приборы лежали по своим местам, а блюда на столе только принесли, от горячего еще шел пар, собрание масонов не началось. Как так-то? Протопопов стиснул зубы, чувствуя, как неприятно потянуло внизу живота. Не пришли еще, так определено ведь, что начало заседания ровно в 6. А придут ли теперь, когда их ждать? Гадать Александр Дмитриевич не стал, отодвинул один из стульев от стола и сел на него, сложив руки на спинку. Кирпичников начал допрос парочки, которую застали врасплох. «Сразу же, назовитесь», — сказал начальник уголовного сыска поставленным голосом, привычным проводить допросы и отдавать распоряжения. «Прокопович Сергей Николаевич», — дрогнувшим голосом сказал мужчина. «Где и кем работаете, Сергей Николаевич?» На вид представившемуся Прокоповичем было под 60. Сергей Николаевич щурился из-за скверного зрения, пытался разглядеть людей, которые так бесцеремонно, по его мнению, ворвались в личное пространство. Очки в круглой тонкой оправе упали на пол и оказались раздавлены одним из полицейских. Член Московского областного военно-промышленного комитета. «Цель приезда в Петербург назовете? Посмотреть достопримечательности. Документы при себе имеются?» «Нет». Прокопович был одет в костюм, носил бородку с усами, волосы у него густые и зачесаны назад, создавая подобие объемной шапки, чем-то, кстати, напоминает Троцкого. Когда мужчина назвал свое имя, Протопопов сразу вспомнил, что этот трусоватый мужичок с фамилией Прокопович в оригинальной истории очень скоро станет министром торговли и промышленности в третьем составе Временного правительства. Кирпичников переключился на женщину, видимо, удовлетворившись ответами. «Теперь вы, называем имя, фамилию и отчество полностью, громко и отчетливо». Протопопов перевел на нее взгляд. Она была помоложе Прокоповича лет на 10, но имела не самую привлекательную внешность, даже отталкивающую. Чего стоили брежневские брови и прическа формата «Переполох в гнезде кукушки». Однако при всей своей неприятности, внешностью этой женщины была более чем запоминающейся, и Александр Дмитриевич уже мог назвать ее имя до того, как она представилась. «Екатерина Дмитриевна Кускова», — сказала она низким, даже необычайно низким голосом для женщины, причем хрупкой. Эту особу Александр Дмитриевич знал очень хорошо, и присутствие Екатерины Дмитриевны в переговорной ресторане Кюба подсказывало, что Полубояринова не ошиблась, указав на место и адрес очередного заседания масонского гадюшника. Кускова была известна, как масонка до мозга костей. Будучи публицисткой, она активно участвовала в деятельности масонской организации «Великий Восток народов России», члены которой покалывали себя на политической арене последние несколько лет. Кускова назвалась безработной публицисткой, печатающейся в газетах от случая к случаю и постолько поскольку. «Кем приводитесь друг к другу?» – спросил Кирпичников. «Супруги», – прошептал Прокопович. Он уже нащупал дрожащей рукой свои очки и, несмотря на то, что одна дужка на них была сломана, а стекло треснуто, напялил их на себя. По всей видимости, так он чувствовал себя более защищенным. «Екатерина Дмитриевна, моя жена», – он сделал глубокий вдох, явно успокаиваясь. «С какой целью прибыли в Кюба?» – уточнил Кирпичников. «Пришли отобедать. Стало быть, зачем же нам еще приходить в ресторан в обеденные часы?» – пожал плечами Сергей Николаевич. Екатерина Дмитриевна подтвердила слово в слово сказанное своим супругом. Выглядела она скорее заведенной, чем напуганной, в отличие от Сергея Николаевича. Протопопов смотрел на эту парочку и понимал, что угодил впросак, как некогда с обыском в офисе акционерного общества «Печать». Неприятненько подобные вещи осознавать, что еще сказать. Захотелось спустить пар, но в удовольствии съездить кулаком по стене, а то и ногой по стулу, Александр Дмитриевич себе решительно отказал. Негоже показывать, что ситуация находится не под контролем, ни подчиненным, ни этой парочке об этом не следует знать. Однако факт налицо, Гучкова, которого так рассчитывал увидеть в Кюба наш герой, здесь не было. И положа руку на сердце, вряд ли он теперь здесь появится. Одновременно, Протопопов понятия не имел, что теперь делать с этими двумя, по сути совершенно бесполезными людьми, которые выполняли роль второй скрипки в оркестре. А тут еще у семейной четы начал проходить первый шок, и Прокопович, отдышавшись, попытался контратаковать, более чем решительно для своего незавидного положения. «Вы, собственно, кто такие будете?» Задавая этот вопрос, он обводил взглядом полицейских. «Из чего вы взяли, что вам можно вот так запросто являться и прерывать семейный ужин? Предупреждаю, если вы немедленно не покинете нашу кабинку, я буду вынужден обратиться в полицию и сообщать в центральный ВПК, и за вашими действиями наступит последствия по всей строгости закона». Протопопов смотрел на Прокоповича сверху вниз, слушая его словесный высер. Конечно, надо отдать должное мужеству этой парочки. И стоило признать, что со стороны все выглядело действительно так, будто некие мужчины в масках ворвались на ужин семейной четы и прервали царившую в переговорной кабинке идиллию. Вот только было тут одно «но» – пустующие места, никем до сих пор не занятые. А Александр Дмитриевич крайне не любил, когда кто бы то ни было начинал ездить ему по ушам. Поэтому Протопопов поднялся со стула, подошел к Сергею Николаевичу и присел на корточки, прямо напротив лица будущего министра. «У меня только один вопрос, Сережа, тебя хоронить с женой или по отдельности?» – буднично спросил он. Прокопович вздрогнул, часто заморгал, но взгляд не отвел. «Не надо меня пугать», – начал заикаться будущий министр. «Я не позволю вам с собой разговаривать в подобном тоне, даже не пытайтесь. Дурить прекращай и дурака не включай, угу, я хихоньки и хохоньки не собираюсь устраивать, вы не понимаете». «Пристрелю», – спокойно перебил Протопопов и подмигнул. Ее первую, коротким кивком министр указал на Екатерину Дмитриевну. Поднялся. «Где Гучков? Раз ты доносить в центральный ВПК собрался, так может устроим встречу с твоим руководством пораньше?» Прокопович закрыл глаза, начал медленно кивать и одновременно покачиваться взад-вперед. На лбу его заблестели мелкие, как бисеринки, капли холодного пота. Одна из капель стекла к носу и повисла, но стряхивать ее Сергей не решился. Было видно, что Прокопович вновь перепугался до чертиков, но Александр Дмитриевич не стал бы со всей уверенностью утверждать, что дело только лишь в прозвучавшей угрозе от министра, и не столько лишь в нежелании предавать какие-то свои идеалы. Скорее, Прокопович натурально боялся сдать своих подельников ввиду тех последствий, которые последуют за сдачей. А еще по его поведению определенно складывалось ощущение, что он опасается господ Гучкова, Терещенко, Рябушинского и же с ними. Причем опасается куда больше, чем вооруженных людей в масках. «Господа хорошие, люди добрые, давайте попытаемся с вами договориться», – вступилась за супруга, который находился в едва ли не в прединфарктном состоянии, Екатерина Дмитриевна. Ни чуточку не смущаясь направленных на нее наганов, она сняла с себя золотые серьги и брошь, протянула их Протопопову. «Вот, держите. Это 56 проба золота и чистейшие бриллианты. За них вы выручите приличную сумму. Я покупала их у Ильи Яковлевича Вербуха, на Садовой. Можете смело об этом говорить, когда будете их продавать. И если вам нужны деньги, у мужа в сумке есть около 100 рублей». Протопопов не трогал женщин, поэтому только поднес указательный палец к губам. «Помолчите, моя милая. Понятно, что предложением взять ювелирку Александр Дмитриевич не воспользовался. От взгляда, впрочем, не ушло, что Сергей Николаевич при словах, сказанным министром, вздрогнул и странно так уставился на Протопопова, нахмурился, прищурился, хотя и был в очках. Министр нынешнего правительства и министр правительства будущего встретились глазами, а потом Прокопович, пожалуй, совершил самую крупную ошибку в своей жизни, когда сказал: «Вы», — Сергей Николаевич поправил очки, продолжая щуриться и пристально всматриваясь в лицо своего собеседника, и Александр Дмитриевич в эту же секунду понял, что его узнали. «Что вы себе позволяете? Вы ведь государственный человек, Александр Дмитриевич». Совершенно ошалелыми глазами смотрел он. «Вы», — он не договорил, Протопопов выпустил пулю Прокоповичу в лоб. Сергей Николаевич грузно завалился на пол, ударившись головой о ножку стола. Заверещала Екатерина Дмитриевна, мигом потеряв самообладание. Попыталась вскочить, но на пол ее вернул второй выстрел из револьвера Александра Дмитриевича, вышибя женщине мозги. Кровью забрызгало тарелки и блюда на столу, а также носки сапог полицейских. Протопопов тяжело выдохнул, и звук этот было слишком отчетливо слышно в тишине, воцарившейся в кабине ресторана. Полицейские стояли совершенно ошеломленные, получив разом два трупа на руки буквально на ровном месте. Однако другого выхода у министра не оставалось, его узнали, и последствия этого могли быть самые что ни на есть печальные. Протопопов, не говоря ни слова, взял стопку, налил туда водки до краев, выпил залпом, не поморщившись. «Приберитесь», — отдал он распоряжение, — «заберем тела с собой». Полицейские спохватились, начали заворачивать трупы в скатерть. Кровь растеклась по всей переговорной, и подошвы сапог сотрудников неприятно хлюпали. С тем, как снять скатерть с заставленного явствами стола, заморачиваться никто не стал. Сдернули ее, одновременно переворачивая все тарелки, графины и стаканы, которые со звоном валились на пол. Однако двое полицейских остались стоять на месте, не шевельнувшись. Кирпичников и с ним заодно тот самый разговорчивый рыжий, больше всех хлопотавший за премию. «Премия тебе не нужна», — подколол Протопопов. Рыжий как-то странно улыбнулся, не ответив. Протопопов, настроение которого опустилось ниже плинтуса, повернулся к выходу. Делать здесь больше нечего. Остальные мерзавцы, как Гучков и те, для кого были припасены места в переговорной ресторана, не явились навстречу. Как-то совершенно не ладилось у министра с подобного рода спонтанными полицейскими вылазками с привлечением ребят из сыска и их начальника Кирпичникова. Вот уже второй раз подряд произошел крупный абсер. При этом Александр Дмитриевич верил, что госпожа Полубояринова не ошиблась в своем письме. Опять-таки, на семейном обеде Прокоповича и Кусковой стол сервировали на куда большее количество мест, чем на две персоны. Вряд ли у кого-то из этой четы имелась фенечка накрывать на дополнительных лиц. Нет, масоны попросту решили предостеречься, что-то похоже учуяв и проявив не лишнюю осторожность. Однако на деле все оказалось куда проще, чем думалось. На пороге переговорной вырос полицейский, оставленный в общество зале. «Едут», — выпалил он на одном дыхании, пуча глаза. Протопопов оживился тотчас. Повернулся к Кирпичникову и остальным. «Ну что, ребята, готовы? Будем хоронить собак. Разговаривать с ними совершенно не...» Договорить он не успел. Пулю в полицейского, принесшего весть, выпустил Аркадий Аркадьевич Кирпичников. Сыщик завалился, обрывшая гордину. Следом рыжий расстрелял троих полицейских, уже державших на руках тела, обернутые скатертями. Они попросту не успели среагировать на происходящее. Неудел остался Протопопов, которому ничего не оставалось, как поднять руки и выбросить на пол свой наган. Дуло револьвера Кирпичникова смотрело в лицо министра. «Финита ла медиа, господин министр». Глава 9. Глава 9. Год 1917. Январь 15. Вечер. Ресторан «Старый Данан» Петроград. Вот пошли облавы, начались провалы. Много наших стало пропадать. Как узнать скорее, кто же стал шалавой? Чтобы за измену покарать, русское народное творчество. Умей, господин Протопопов, находиться в двух местах одновременно, то по адресу ресторана Данана, Английский проспект, 36, он бы узнал, что там события развиваются крайне занимательным обратом, и увидел бы примерно следующую картину. Но обо всем по порядку. Итак, что происходило у ресторана Данан, пока господин министр оказался предан начальником уголовного сыска? Там балом правил Федька Каланча со своими ребятами. Он накануне получил от Александра Дмитриевича понятное задание – подстраховать министра Уданана, и если придется, то порешать вопросы с теми, кому придет в голову организовать покушение на Протопопова. Федька шел по жизни, как играл, и оттого у него не было автомобиля. Мотор для бродяги в 1917 году иметь было не только нежелательно, но и опасно, разве что на дело съездить, тогда и мотор угнать можно. Поэтому, закончив тренировку, Федька взял с собой пяток лихих пацанов, наименее уставших, по привычке сел на трамвай, чтобы домчать по названному Александром Дмитриевичем адресу. Число трамвайных веток в военные годы сократилось, но и до сих пор на трамвае можно было добраться куда угодно. Да и ехать одно удовольствие, плавно, с ветерком. Когда трамвай остановился на Английском проспекте, Федька с ребятами спрыгнули на тротуар, шестеро. Платить, разумеется, не стали. Кондуктор не возражал, если пацанам нужно, то чего уж там. Часы показывали без двух минут шесть, когда шестерка бандитов неспешно двинулась к зданию фешенебельного ресторана Данана, еще правильнее сказать Старый Данан, как назвал его подполковник Митрофан Сементовский-Курило, нынешний владелец именитого бренда, который выкупил право на его использование несколько лет назад. Митрофан, так же как и владелец ресторана Кюба в январе 1917 года, испытывал сложности, которые от месяца к месяцу только усиливались и были обусловлены тем, что после начала войны государь объявил введение сухого закона. Но в отличие от Кюбов, донане старались придерживаться царского высочайшего повеления, и спиртное к столу не подавали даже за отдельную плату. А политика в деле у рестораторов складывалась очень просто: нет у тебя в меню водки или шампанского, и нет посетителей, считай банкрот. Поэтому ничего удивительного не виделось в том, что вечером воскресного дня, в обеденное время, когда, казалось бы, в любом столичном ресторане не протолкнуться и столики заняты, в Донане не было ни души. Ресторан откровенно доживал свои последние дни и находился в агонии. Зато Митрофан Сементовский курил отнюдь не чувствовал себя человеком непорядочным и ничуть не жалел о принятом решении. За весь сегодняшний день единственными посетителями старого Донана были сотрудники литературного журнала «Аполлон Офис», и их редакции во главе с господином Михаилом Константиновичем Ушковым находился как раз в том же здании на Английском проспекте, дом 36, только на втором этаже. Надо отметить, что «Аполлон» слыл, мягко скажем, не бедным журналом, хотя бы по той причине, что Михаил Константинович Ушков был сыном Константина Капитоновича Ушкова, московского миллионера и мецената. И на страницах журнала издавались такие видные люди своего времени, как Гумилев, Блок, Мандельштам и еще целая роспись звезд. Но даже присутствие селебрити, объедавших в ресторане, не обеспечивало приток в Донан посетителей. Разумеется, Федька Каланча со своими пацанами не знал всех этих тонкостей и нюансов по Донану, да и знать совершенно не хотел. Припоминал, правда, что в прошлом году у подполковника Сементовского Курила были некоторые терки с Павлом Донаном, Альбертом Бетоном и татарами, хитрожопыми владельцами ресторана по старому адресу на Мойке, и подполковник консультировался тогда у Чугуна, но так и не договорились, чтобы чугуновцы порешали вопрос по-своему. Да и терки нынешнего владельца Донана с татарами господ хулиганов мало интересовали, у них имелось более чем ясное поручение от Протопопова, и они намеревались его выполнить от и до. Ну а методы ребята из банды Чугуна никогда не выбирали, тут как придется. Поэтому, подходя в полной тишине к дому 36 по Английскому проспекту, Федька Каланча и его бандиты сразу вытащили стволы, когда завидели, что к парадному входу Донана подъезжает новенький автомобиль. «Вон они, Федька, наши ляпаши», — сказал один из бандитов. Каланча кивнул, подтверждая, кому еще приезжать к Донану в этот час за отсутствием посетителей. И началось утро вечером. Федька первым выстрелил, когда водитель, заподозрив неладное, резко ударил по тормозам и собрался разворачиваться, одновременно нажимая на газ. Пух, разлетелась в клочья резина на одном из колес. Пах, пух, последовали новые выстрелы, в оставшиеся целыми три колеса. Из автомобиля начали вылезать люди, с поднятыми руками, до смерти перепуганные, трясущиеся, как осиновые листы. Четверо мужиков, включая водителя и баба, непонятно откуда здесь взявшаяся и немало удивившая Федьку. Ну не похоже эта баба на ту, которую на дело берут, хрупкая такая, бледная. Да и мужчины, одно название, все трясутся, жмутся. Понятно, что бандиты знать не знали о том, что сей автомобиль принадлежит владельцу журнала «Аполлон» Ушкову. И за рулем его находится никто иной, как редактор и один из издателей, Сергей Маковский. А рядом, все эти переруганные до чертиков люди и едва ли не до сердечного приступа доведенные, это блеск и свет творческой интеллигенции Петрограда. Николай Радлов, видный искусствовед, Всеволод Дмитриев, зачетный критик, Григорий Гедани, талантливейший художник. Ну а пятый, той самой хрупенькой бабцой, была непревзойденная Анна Ахматова, истинная поэтическая жемчужина. Когда Федька Каланча подошел, держа на мушке всех пятерых, Ахматова с перепугу даже начала читать свой свежий стих, который она прямо сейчас писала и держала в голове. «Да, я любила их, те сборища ночные, на маленьком столе стаканы ледяные, над черным кофеем пахучий, зимний пар, камина красного тяжелый, зимний жар, веселость едкую литературной шутки, и друга первый взгляд, беспомощный и жуткий», — шептала поэтесса. Федька Каланча опустил пистолет, заслушался даже, хотя стихи он не то чтобы любил, на Анну засмотрелся. Не видел, как из здания, где располагались донаны редакции «Аполлона», выскочил совершенно обескураженный Михаил Ушков и схватился за голову при виде происходящего. Рядом с Каланчой вырос один из бандитов. «Слышь, Федька, это поэты, кажись, будем мочить?» — поинтересовался он у Каланчи. «Не», — Федька задумчиво покачал головой, и разом как-то побледнел вдруг, почесал дулом лоб. «Слышь, Сёма, скажи-ка, а сколько отсюда до Кюба?» «Минут 10 пилить», — прикинул бандит примерное расстояние между двумя ресторанами. «Поехали». Сашка Протопопов, кажись, в беде. Федька заприметил скачущую по дороге конную упряжку и засвистел, засунув в рот два пальца. Громко так, бандиты подбежали к упряжке, попрыгали на нее и велели вести их к Кюбу, разумеется, бесплатно. А поэты, художники, критики и вся эта художественная интеллигенция так и остались стоять возле автомобиля с простреленными колесами, не понимая, что произошло, но благодаря господа за то, что тот сохранил им жизни. Времени было 10 минут седьмого. За разворачивающимся далее событиями, Протопопов наблюдал из большого зала ресторана. Людей оттуда попросту попросили, и теперь весь зал оказался в распоряжении масонов и их приспешников. Было половина седьмого, не меньше. Машин было сразу три, они подъехали к парадному входу Кюба одновременно. Две модели К-12 компании «Руссо Балт» и один старенький «Опелик». Машины остановились, и из автомобилей на улицу вышли небезызвестные Протопопову господа, почти каждого из которых Александр Дмитриевич узнал в лицо тут же. Великолепная пятерка и вратарь, сплошь, да рядом члены будущего временного правительства, масоны, все до одного холеные, статные и уверены в себе. Внутри у министра все аж сжалось, и он на миг позабыл, что находится под присмотром револьвера предателя Кирпичникова, заерзал, стиснул зубы, успокоился, когда холодное дуло револьвера коснулось затылка. Не лишним наверняка будет остановиться на каждом из них по отдельности и каждого же описать. Первым среди революционеров шел Некрасов, бывший генеральный секретарь Верховного Совета Великого Востока Народов России. Помимо прочего, левый кадет и будущий министр путей и сообщения первого временного правительства в оригинальной истории. Прямо на сегодняшний день Николай Виссарионович входил в состав особого совещания по обороне Российской империи. А еще этот мерзавец, по разумению нашего героя, был верным псом Гучкова, вместе с которым активно готовил заговор против государя. Молодой, нет и 40, лицо светлое, взгляд умный и проникновенный, осанка по-военному ровная. Рядом с Николаем Виссарионовичем шел еще один мерзавчик, тут сразу стоит оговориться, что по разумению Протопопова, порядочных людей в этой компашке не было. Речь шла о Александре Ивановиче Гучкове. Этот постарше лет на 20 и рожа надменная. Борода и усы ухожены волосок к волоску, носит очки. А еще верхняя губа вздернута, взгляд пренебрежительный и властный. В оригинальной истории опять-таки, будущий военный министр. Как стал министром, да еще и такого важного ведомства, как военное, человек с репутацией бритера, остается только гадать. Кстати, возможно от того, что Гучков был заядлым дуэлянтом, шевелюра его была полностью седой. Если Некрасов был ненавистником царя просто потому, что то Гучков ходил, ни много ни мало, в личных врагах Николая, и между ними имелась давняя неприязнь. Вел свою подрывную деятельность Александр Иванович, будучи председателем Центрального ВПК. Свои интересы у него были в Государственной Думе, где Гучков, будучи активным членом прогрессивного блока, педалировал на тему создания правительства общественного доверия, этакая минимальная программа в программе минимум для Александра Ивановича. В той же машине, в которой ехали Некрасов и Гучков, сидел еще один Александр Иванович, Коновалов. У этого тоже рожа надменная. Видно, что пребывает в полном расцвете сил и на остальных смотрит с превосходством. Но как еще должен смотреть тот, кто ворочает миллионами? Коновалов, будущий министр торговли и промышленности, а еще член думской ложи «Роза», также один из основателей прогрессивного блока и товарищ Гучкова в Центральном ВПК. Из другой машины вышли еще трое. Первым, старик с хмурым, подозрительным и недоверчивым взглядом, с кучей глубоких морщин на лице, князь Георгий Евгеньевич Львов, будущий председатель первого временного правительства, ну а заодно действующий председатель такой мощной организации, как Зимгар. К старому, по разумению Протопопова, было меньше всего вопросов, потому как Георгий Евгеньевич был потомственным дворянином княжеского рода Львовых, происходящим от князя Льва Даниловича, потомка Рюрика в восьмом колене, и, соответственно, был отнюдь не прочь восстановить историческую справедливость в своем понимании. Хотя его предки верой и правдой защищали Романовых на протяжении трех столетий, Львова держался другой известный масон, Александр Федорович Керенский. Его Протопопов узнал не сразу. На фоне остальных Керенский выглядел блекло и невнушительно. На лице ни бороды, ни усов, взгляд, как могло показаться, неуверенный, мечется и без точки опоры. Само лицо замученное, как будто у Александра Федоровича болит долгое время зуб. Он, действующий глава фракции трудовиков и действующий же генеральный секретарь Верховного Совета Великого Востока Народов России. Третьим из второго автомобиля вышел Терещенко, о котором нам уже доводилось говорить. Что до старенького опелька, из него вышло пятеро быков, оружие у каждого на виду, по всей видимости, охрана. Протопопов видел, как навстречу к высоким гостям вышли двое полицейских, которых министр отправлял охранять задний проход здания. Эти двое тоже оказались предателями. Пожали руки, двинулись в ресторан. Владелец Кюба Леофина уже пришел в себя и, держась за поврежденную челюсть, встретил явившиеся в зал господ революционеров, масонов и общественников. Встретил, едва не кланяясь в ноги каждому из них. Господин Терещенко, господин Гучков, он называл имя и долго тряс за руку. Протопопов наблюдал, выжидал, отчетливо понимал, что если бы его хотели завалить, то не устраивали бы всего этого представления, а Кирпичников или Рыжий пустили бы пулю в лоб Александра Дмитриевича еще в переговорной. И случай для этого был более чем подходящий – устранить ненавистного министра, когда он подставился сам. «Они убили господина Прокоповича с супругой», – сообщил с придыханием владелец Кюба. «Вот этот, главный». Лео подошел к Протопопову и резко сорвал повязку с его лица, видимо, желая что-то высказать в лицо тому, кого он считал убийцей и преступником. Однако вся решимость владельца ресторана как-то улетучилась разом, когда он увидел перед собой министра внутренних дел. «Ой, Лео», потупив взгляд, ретировался. Что до компании общественников-революционеров, то среди них пальма первенства принадлежала Гучкову. По крайней мере, Александр Иванович внешне чувствовал себя равнее всех. Именно он начал раздавать распоряжения. «Лео, уважаемый, мы приносим вам свои извинения за беспокойство и готовы предоставить компенсацию», — Гучков потрепал владельца Кюба за плечо.